Ну, в таком виде я двери распахнула, даже не поинтересовавшись, кто за ней, хотя из средств самообороны под рукой была только метелка для пыли, точнее в руке, и ее очень захотелось пустить в ход, при виде гостя. Господин Орлов, чем обязана? Не все исследовали, я бы хотела смотреть еще пару мест. Честно говоря, я устала и на работе, и с этой уборкой, иначе с чего бы мне отходить с дороги и запускать этого мужчину в дом? Поднимитесь на второй этаж, и я напишу на вас жалобу вашему начальнику, сообщила Алексу и вернулась к пыли. Она себя сама не уберет, особенно из труднодоступных мест, иначе бы магическая уборка давно бы вытеснила ручную. Чем занимался Алекс, не знаю, но судя по моим ощущениям, колдовал. Предположение подтвердилось, когда я закончила и столкнулась с этим полицейским. Выглядел он так, будто пахал неделю без сна. Интересно, что же такое энергозатратное он использовал? Вообще вынуждена признать, у Алекса было то, чему я страшно завидовала: магический талант, подкрепленный весьма богатым резервом. Там, где я и подавляющее большинство специалистов пользовались артефактами, Алекс брал голой силой. Кстати, я полагала, что это была одна из причин, почему парень в свое время так выделился в нашем ведомстве. Нет, это была не единственная причина, но бесспорно одна из них. Может, вам чаю налить? Предложила неожиданно для себя. Надо же, пожалела страдальца. Я вам был бы очень благодарен. Бледно улыбнулся собеседник и поплелся за мной на кухню. Сидим, в полной тишине пьем чай. Насколько идиллическая картина, насколько и сюрреалистическая, с моей точки зрения. Я вам сильно докучаю. Да, есть такое дело. Господин Орлов, вы ведь понимаете, что я и мой дом вам ничем не помогут. Насколько я слышала, предыдущего жильца даже не в самом доме убили. Ну, я бы поспорил с этим, после сегодняшнего. В каком смысле? Я так удивилась, что даже растеряла всю сладость из голоса. Но, к счастью, мой собеседник был настолько усталым, что даже не заметил. А вас не будут мучить кошмары после моих откровений? Нет, я барышня стойкая. Да везет мне что-то на стойких барышень, и так печально это прозвучало. Разве это плохо? Нет, просто к вам таким, стойким, непонятно как подходить, чтобы не прибили. Ну, это зависит от барышни. Скажите, это правда, что вы состоите в лиге же? Дайте угадаю, вы пообщались со Стефанией Константиновной. Она на диво разговорчивая дама? Не стал отпираться мой собеседник. Даже слишком, я поджала губы. От этой дамочки одни проблемы. Вы что же, тоже считаете, что лига представляет собой опасность? Ну, не знаю, я лично не знаком с основательницей. Хотя тот факт, что лицом их фонда стала княжна, но простите, я увлекся. Вы ведь, наверное, устали, и боюсь, я прервал вашу уборку. Устала. Можно я вам задам вопрос, как полицейскому? Попробуйте. Мне стоит ждать, что кто-то прибьет и меня, вслед за предыдущим жильцом, а то вы так часто приходите. Нет, я уверен, что этого не случится. Ага, интересно, с чего бы, но надо признать, говорит убедительно. Что ж, может, и вы тогда перестанете появляться на моем пороге в самое неподходящее время. Вы говорите прямо как одна моя коллега. Дернул меня черт в этот момент глотнуть чаю. Я аж подавилась. Он меня только что сравнил со мной или с Аделой, и если первое, надеюсь, он не пойдет по стопам Ратиборова. Впрочем, она порой находит слова пожестче. Вы ей не нравитесь, интересно, с чего бы, тон вышел ироничный. Верите или нет, но я сам задаюсь этим вопросом, а вот его голос звучал серьезно. Ну, вероятно, вы сделали что-то не то, но это было давно. С тех пор столько воды утекло, и я был милым. Моя бровь удивленно поползла вверх при этих его словах. Давно, милым, он серьезно? К тому же на мои попытки спокойно поговорить он только язвит. Кажется, пора это прекращать. Судя по Алексу, у него накипело, а тут свободные уши. Ага, только это мои свободные уши, и они, конечно, лапшеустойчивые. Но вот мои мозги слушать его явно не готовы. Сочувствую, наглая ложь, но что поделать. Знаете, с вами так легко говорить, куда легче, чем с ней. Как не рассмеялась в этот момент, не знаю, сила воли не иначе. Мне такое говорили. Можете дать совет? Совет? Хорошо, что даже от глубокого шока не сползает иллюзия, а то этим бы и закончилось. Какие бы вы приняли извинения? Кажется, картина стала еще более сюрреалистичной, чем раньше. Господин Орлов, я пригласила вас выпить чаю, но я вас не знаю и не имею морального права давать вам советы. Я понял, простите. Алекс как-то резко посерьезнел и собрался. Видимо, чай сделал свое дело, и мужчина взбодрился. А мои слова, окончательно привели его в чувство. И мне действительно уже пора. Всего доброго, Александр Орлов. Алекс подходил к уже знакомому району со смешанными чувствами. С одной стороны, его гнало рабочее любопытство. С другой, новая встреча с хозяйкой дома не радовала. В прошлый раз он пробился с боем и Исаевым. В этот раз мужчина рассчитывал обойтись своими силами, но сомневался в этом. В конце концов, характер у хозяйки дома оказался почти такой же, как у Веры, а то и хуже. Правда, Алекс никак не ожидал того, как его встретит. Растрепанная, с прикрытыми кое-как косынкой волосами, с пятном на щеке ведьма. Но хотя бы в этот раз не пришлось идти за тяжелой артиллерией. В рукаве полицейского был целый арсенал подходящих заклинаний, которые порой действовали куда лучше, чем артефакты, вот только и силы требовали столько, что мало кто мог их применить. Алекс мог и собирался это сделать. Он, правда, не учел то, в каком состоянии будет после этого. И мужчине откровенно повезло, что госпожа Соколова предложила ему чаю. Иначе Алекс рисковал растянуться где-нибудь по дороге, а на улице было уже не лето. За чаем мужчина и сам не понял, как разговорился. С Миланой было удивительно легко, даже несмотря на неприятно впивающийся в мозг голос девушки. Рядом было странное ощущение, когда Вера не язвила, рядом с ней было так же уютно, как дома. По пути домой заместитель начальника решил разложить по полочкам ту информацию, которую успел получить от заклинаний. Было ясно, что тот, кто решил, что убийство произошло на пороге, ошиблись. Это была инсценировка. Мужчину убили в доме и оттащили на порог. Но зачем? Алекс предполагал, что это было как-то связано с тем старым делом, доступ к которому ему не дала Адила. Если бы Ширяев официально дал дело Алексу, все было бы намного проще. Увы, все было не так, и Вера вряд ли поможет. Стоило Алексу вспомнить о девушке, как он тут же об этом пожалел. Потому что мысли свернули на вчерашнюю сцену в столовой. Только идиот, наверное, не понял, почему мужчина явился в столовую и был таким недовольным. Алекс идиотом не был. Но и что делать, он пока тоже не понимал. Выкинуть Веру из головы, как показала практика, невозможно. Завоевать для этого нужно добиться хотя бы одного нормального разговора, чтобы девушка не язвила и разглядела в нем человека, а не того, кто заключил на нее пари. Знал бы, чем это обернется, пробормотал себе под нос мужчина и устало потер переносицу. Ситуация-то вообще была сложная. Алекс, честно говоря, был уверен, что она уже давно в прошлом, но, видимо, не для Веры. И, откровенно говоря, мужчина даже не думал, что ему придется говорить с ней на эту тему. Но если он хочет сдвинуть их отношения с мертвой точки, видимо, придется. Правда, когда дело доходило до Веры, Алекс не брался даже примерно предсказать реакцию девушки и последствия этих реакций. Не счесть, сколько раз Вера его удивляла или ставила в тупик. Дом привычно встретил Алекса тишиной и одиночеством. В последнее время это стало тяготить. Хотя мужчина еще помнил времена, когда возможность иметь тихий уголок и минуту одиночества воспринималась как благо. На консольном столике лежала стопка писем. Прихватив их, хозяин квартиры направился на кухню. Он, конечно, не надеялся найти там горячий обед, но что-то остаться должно было, наверное. Среди писем нашлось одно из дома, приятно согревшее сердце Алекса. Вот только конец письма заставил его застонать и тихо ругнуться. Нет, семью свою мужчина искренне любил. Заботился, пока не уехал, после того, как поселился в столице и стал работать в полиции, помогал деньгами. Но матушка решила, что его младшей сестре пора познакомиться со столицей и вообще. Самым неожиданным было для Алекса обнаружить в письме упоминание фонда, созданного Лигой Ж. Если бы не Вера, он бы даже и не узнал об этой лиге. И как к ним относиться, до сих пор не понимал. Сестра должна была приехать через 2 дня. Конечно же, ему надлежало встретить родственницу и разместить у себя. А значит, придется ютиться на слишком короткой для мужчины софе. О нормальном сне можно было забыть. А еще это значило, что сестре нужно будет устроить экскурсию и выпытать истинную причину ее приезда и разобраться, при чем тут эта лига. Последний раз, когда Алекс видел сестру, он понял, что общаться с девушками преимущественно умеет, когда допрашивает или флиртует. Так что ближайшие дни обещали быть весьма непростыми, а если добавить сюда работу и Веру. Тут мужчину посетила интересная идея, которая, возможно, поможет решить большинство проблем разом. Надо только все хорошенько продумать. Глава 18. Я сидела и медленно и внимательно читала. Первым делом я изучала дело банкира, все его данные и тому подобное, и раздумывая, как лучше будет действовать в этом случае. А еще тут же лежала папочка на Тихомировых. Вдруг там есть намек на то, что их связывало с Браздейкисом. Это не казалось мелочью. Впрочем, когда расследуешь убийств, мелочей не бывает. Читала я за собственным рабочим столом, поскольку с текучкой закончила. Нет, были еще задания от дяди, но я их раскидала по времени и дням, так что сейчас у меня было время. Надо было все это изучить до намеченных на неделе выходных. В них предстояло пообщаться с Ратиборовым и Славой, да и расследование никуда не делось. За чтением меня Алексей застал. Вообще последние сутки он вел себя на диво тихо. Я, откровенно говоря, думала, что будет не так. Точнее, после того нашего разговора, когда он думал, что говорит с Миланой, я ждала несколько иного. Но Алекс только здоровался и прощался до этого момента. «Виера, чего тебе?» Я откровенно напряглась. «Могу я попросить тебя об одном маленьком одолжении?» «Одолжении?» Мне послышалось, или он в самом деле именно это и сказал. «Ко мне приезжает сестра. У тебя есть сестра?» Я так удивилась, что перебила собеседника. Он иронично улыбнулся и сказал: «Не поверишь, у меня еще и матушка есть». КХМ, да, это было не слишком вежливо с моей стороны, даже по отношению к Алексу. Сестра приезжает, и что? Дело в том, что я не слишком понимаю, что ей тут показать, и еще у нее были вопросы, на которые, боюсь, я ответить не смогу. Вот и подумал, вдруг ты. А сколько лет сестре? 17. Я откровенно растерялась. Наверное, именно поэтому и согласилась. Алекс довольно улыбнулся и вернулся к себе. И в тот же вечер отдал мне всю ту документацию, которую оформлял все это время. В итоге я была вынуждена задержаться, проверяя, все ли оформлено верно. Как ни странно, ошибок фактически не было. Нет, я нашла пару шероховатостей, но они были обусловлены тем, что эти правила оформления нигде не были прописаны. «Работаешь сверхурочно?» — вопрос заставил вздрогнуть. Я, откровенно говоря, была уверена, что все уже ушли. «А ты чего еще тут?» «Забыл в кабинете ключи, захожу, а ты все еще корпишь тут, смотрю, меня перепроверяешь. Если тебе от этого легче, мне это поручил Ширяев. Все лично проверить, чтобы позже не было проблем». ХМ, выражение лица у мужчины стало странным, этаким задумчиво недоуменным. «Что? Ты же не думал, что шеф лично проверяет все отчеты на соответствие требованиям?» «Нет, он их, конечно, все читает, но финальная вычетка лежит на мне. Знаешь, я не устаю поражаться, насколько ты ценный сотрудник». «Ага, несмотря на различные слухи, я в курсе. Ты ключи забирать будешь или как?» «Буду. И ключи, и тебя. Меня, Вера, на дворе фактически ночь. Ты же не думаешь, что я отпущу тебя одну?» «Интересно, и что мне делать? В дом Миланы не пойти? Алекс его знает. Домой тоже, адрес шефа тоже, в общем, не тайна для местных работников. Алекс, я доберусь сама, возьму транспорт и искать тебя придется потом не пойми где. Алекс, я не дитя малое, не первый раз задерживаюсь допоздна». Судя по взгляду мужчины, мой аргумент для него не аргумент. «Если я поеду, а не пойду пешком, ты отстанешь?» «Да, но я лично тебя посажу в транспорт». Иногда его хочется тихо придушить. В итоге пришлось под бдительным взглядом заместителя начальника тайной полиции собирать документы и озадачиваться транспортом до дома. «Слушай, Алекс, а как твою сестру зовут?» Вообще этим вопросом нужно было озадачиться еще днем. Но уже что есть. «Саша». «Саша, я ослышалась или как?» «Александра Орлова». «Серьезно?» Собеседник как-то обреченно вздохнул и кивнул. «Однако этому есть объяснение, или у его семьи проблемы с фантазией. Что ж, познакомлюсь с сестрой мужчины и посмотрим. Интересно, когда она приезжает, и когда он собирается нас с ней познакомить». Как выяснилось утром, Алекс не откладывает ничего в долгий ящик. На моем столе лежала записка, что мужчина приедет позже, поскольку встречает на вокзале сестру. Ближе к обеду он приехал и не один. «Саша, это моя коллега, Кучерова Вера Гордеевна. Вера, это моя сестра Александра Орлова. Очень приятно познакомиться», — искренне и открыто улыбнулась мне девушка. Надо признать, они с Алексом были очень похожи. Тот же разрез глаз, упрямый подбородок, разве что у моей собеседницы черты были по-женски мягкими. «Алекс вас именно такой и описывал». Я недоуменно посмотрела на мужчину. Он же сделал вид, что смотрит в другую сторону и вообще не в курсе, о чем мы тут говорим. Ой, как интересно. И что же такого он обо мне рассказывал? Как я милому заместителю жизнь порчу. Вынуждена признать, что о вас он не рассказывал. Но я надеюсь, у нас будет время заполнить этот пробел. Конечно, будет. Если все получится, я тут задержусь надолго. Что получится? Тут же насторожился родственник девушки. Тебе, не скажу. А вот госпоже Кучеровой, можно просто Вера. Тогда зовите меня просто Саша. Скажите, у вас ведь предусмотрен обед? Конечно. Отлично. Тогда я бы хотела в это время с вами поговорить. Без тебя, братец. Она мне определенно нравится. Ну вот уже спелись, буркнул Алекс, глядя на мою улыбку. Я так и знал, что этим все кончится. Ну и ладно, бросайте меня на произвол судьбы. Мужчина картинно приложил руку к голове, а мы с девушкой прыснули от смеха. Алекс в итоге проводил нас до небольшой кофейни и отправился по каким-то своим делам. А мы с Сашей расположились за столиком. Делая заказ, удивительно сошлись в выборе чая. Вера, скажите, вы что-нибудь знаете о фонде, основанном Лигой Же? Неожиданный вопрос. Честно говоря, я удивилась. А зачем тебе? И давай со мной тоже на ты. Я хотела подать заявку на обучение. Подумала, вдруг ты знаешь, какие им нужны основания для этого. А зачем тебе фонд? Семья не хочет оплатить обучение, или не может, родители не могут, а Алекс, я не стану его об этом просить. Он и так очень нам помогает. Еще и это я взвалить на него не могу. Ну там много, если тебе нужна именно оплата, не просто помощь с тем, чтобы дали шанс. Нужно доказать, что ты потянешь, а куда ты хочешь, ну, просто есть места, куда сложно девушке попасть, даже с нашей помощью, нашей, ой, кажется, я только что проговорилась, ты тоже в лиге, а как девочка оживилась-то, может, ты и госпожу Овчинникову знаешь, кто же не знает Славу, некоторые предпочли бы забыть о встрече с ней, познакомишь. Подводя итог, обед с Сашей прошел весело, может, с Алексом у меня и не сложились отношения, но с его сестрой мы определенно подружились. Пришлось, правда, пообещать познакомить ее со Славой. А еще я выяснила, что девушка мечтала стать адвокатом, поэтому и надеялась на нашу помощь. На следующий же день я привела ее к Славе в гости. Подумала, что раз так совпало, что у меня выходной и в любом случае запланировала встреча с подругой, почему бы не прихватить новую знакомую. Правда, потом ее придется отправить гулять, но она уверила, что в городе ориентируется неплохо. Да и зная Алекса, вряд ли он отпустит сестру совсем без присмотра и защиты. Надо сказать, Сашка была так рада, что все время порывалась меня обнять. Приехали мы часа за полтора до встречи с Ратиборовым и Гилиной. Слава сначала удивилась, но услышав причину появления Саши на ее пороге, радушно впустила. Правда, на кухню за чаем отправилась я. Гипс с подруги так и не сняли, хотя передвигалась она весьма бодро, даже слишком. «Тебе разве уже можно так носиться?» – спросила, сгружая поднос с чашками на чайный столик. Я стала забывать, как это тяжело – таскать чайные принадлежности. А ведь в начале моей секретарской карьеры я и этим занималась. Пусть и не часто, а кто мне запретит? – гордо выпятила грудь подруга. Я покачала головой, но продолжать тему не стала. Лучше обсудить проблему Саши. Кстати, об этом не только я вспомнила. Слава тоже перевела взгляд на нашу гостью. «Так ты говоришь, учиться хочешь? А зачем тебе стипендия?» Девушка немного смутилась. Вообще, мне кажется, Слава ее немного шокировала. Я подсела рядом, всучив гости чай, и призвала к порядку подругу. «Ты бы лучше сначала спросила, чего человек хочет изучать. В конце концов, сложно обсуждать с незнакомым человеком финансовый вопрос. Кстати, да, этот вопрос куда интереснее». «Адвокатом?» Девушка подняла глаза и широко улыбнулась. «О, неожиданно. А какими делами хотелось бы заниматься? Запутанными убийствами?» «Ой, не-не-не», активно замотала головой Саша. «Я не брат, в такое не лезу. А брат у нас, Александр Орлов, верен коллега, совершенно спокойно сдало меня это дитя. Орлов, Верочка, а это не тот ли самый, Слава? Это сейчас значения не имеет», прошипела, сжав несчастное блюдце так, что оно чудом не треснуло. «Ладно, ладно», противненько улыбнувшись, Слава вернулась к разговору с Сашкой. Рассказывала, что ей нужно, чтобы податься на стипендию, что приниматься решение будет коллективно всей верхушкой лиги. Но чтобы она не волновалась, Слава замолвит словечко. Самым сложным оказалось аккуратно выставить Сашу из дома до прихода Гилина и Ратиборова. Причем не только из-за девушки, но и из-за Славы. «Слава, к тебе же еще гости должны прийти», сказала с нажимом. Только тут наш великий лидер спохватился и сказал: «Точно, Саша, я была очень рада с тобой познакомиться. Обязательно узнай, что тебе нужно для поступления, и приноси мне пакет документов. Мы рассмотрим твою заявку. Адрес ты уже знаешь, а я все равно в ближайшее время не особо куда-то выхожу, так что подходи в любое удобное время. Спасибо, просияла Сашка. Ты ведь сама доберешься, у меня просто еще дела. Да, не волнуйся, Вера, все будет хорошо. С этими словами девушка ушла, а я осталась один на один со Славой. Веера, почему ты носишься с сестрой своего нелюбимого коллеги? Она милая, и не виновата в том, что у нее такой брат. Тем более, да ладно, не оправдывайся, отмахнулась от меня подруга. Лучше будь другом, поставь чайник, а то скоро придут еще Ленка с Ратиборовым. Я, ну ты же не хочешь, чтобы я с костылями таскала кипяток? На меня смотрели большими несчастными глазами, скрипнула зубами, но пошла. Вот так всегда. Ратиборов пришел точно вовремя, а вот Гилина опоздала и пришла какой-то встрепанно недовольной. Расспрашивать мы со Славой ее не решились, по крайней мере, пока тут Лев Ильич. Итак, начнем, улыбнулся адвокат. Слушая окружающих, я поняла, что с расследованием и командировкой довольно сильно выпала из жизни Лиги. Поэтому я больше сидела и слушала, чем вступала в диалог. Наверное, когда Алекс займет место дяди, уйду и займусь полностью Лигой. Вы согласны, а, с тем, что нужно утвердить точное количество девушек в год, которым доступна стипендия? В общем, это имеет смысл, но и очень ограничивать их не хочется, сказала, немного растеряна. Я против. Слава, ты ведь понимаешь, что у фонда есть ограничения, он не резиновый, возмутилась Лена. И что? Да уж вот поэтому нас и трое, потому что вечно нужно чье-то решающее слово. В данный момент, мое. Ратиборов смотрел на нас с выражением любопытства на лице. Конечно, ему весело и интересно, а мне как-то пришлось эту парочку разнимать. Тихо, девчонки замолчали и недовольно уставились на меня. Лев Ильич, скольким девушкам в год мы можем оплачивать обучение? Это зависит от учебного заведения, в среднем от 3 до 5, и поверьте, это довольно много. Я знаю фонды, которые оплачивают только одно место. В таком случае я предлагаю исходить из того, на какие учебные заведения претендуют девушки, из их успеваемости. Ну и в случае падения успеваемости по вине ученицы, потеря стипендии. Но именно если это ее вина, если это будет виной преподавателя. Кстати, как ты это отслеживать планируешь? Поинтересовалась Слава. Если позволите, обратился к нашему идейному вдохновителю Ратиборов. Вовремя, кстати говоря, я не знала, что на это ответить. Я бы предложил, в случае если ученице кажется, что ее притесняют и незаслуженно занижают оценки, нужно что-то вроде комиссии на зачет или экзамен, чтобы подтвердить или опровергнуть ее заявление. Лучше, чтобы при этом все знали о возможности, но не знали, придут или нет и как выглядит комиссия. А хорошая идея, хмыкнула Ленка. Лев Ильич, я не устаю благодарить небо за то, что вы с нами. Ну, можете поблагодарить за это Веру Гордеевну. Но надо признать, мне и самому работа с вами в радость. Кстати, к нам тут обратилась девушка, которая мечтает стать адвокатом. Может, сможете дать ей пару советов, чисто профессиональных? Не знаю, смотря чем именно хочет заниматься барышня, и осилит ли поступление. Надо признать, это весьма сложно. В свое время мне это далось весьма нелегко, усмехнулся мужчина. Это кто? Озадачилась Гилина. Некая Александра Орлова. Орлова? Это не, кажется, мы заняты другим, перебила я. Ну, сколько же можно? Начинаю жалеть, что жаловалась им на Алекса. Заметив понимающую улыбку на лице княжны, я спрятала свое лицо в чашке с чаем. Хм, знакомая фамилия. Скажите, Вера Гордеевна, эта барышня случайно не родственница Александра Дмитриевича Орлова, нынешнего заместителя вашего начальника? Задумчивый вопрос Ратиборова заставил подавиться и закашляться. Что за люди? Нет, ну что за люди? Восклицательные и вопросительные знаки, никаких нервов с ними не хватит. Простите, вы с ним знакомы? Сипло уточнила, отставив чай от греха подальше, и от себя заодно. Хватит с меня, пожалуй, этого напитка на сегодня. Встречались, и так это прозвучало, что выпытывать подробности никто не стал. Вместо этого мы, наконец, вернулись к делам. Глава 19. Дом банкира, второй жертвы убийцы, был красивым, большим и все еще шумным. Мужчина жил не один, жена, дети и супруги детей, а еще прислуга. Войти не решалась. Что поделать, я не любила сложные иллюзии, затрагивающие голос, а именно это сейчас и нужно было. Делать было нечего, глубокий вдох и вперед, показать жетон, попросить хозяйку дома. Впрочем, ее допрос ничего нового не принес. Женщины, как и остальных членов семьи, в этот день дома не было, точнее, их не было в городе. Вся семья отправилась на отдых к морю, и убитый тоже должен был к ним присоединиться, спустя пару дней, но жизнь распорядилась иначе. «Скажите, могу я осмотреть место, где все случилось?» – пробасила я. «Не думаю, что вам это поможет». Кабинет мужа осматривали множество раз, не говоря о том, что нам дали разрешение убраться там, и все же я вынужден настаивать. «Дело ваше», – безразлично пожала плечами женщина и позвала экономку. Именно последняя провела меня к нужной комнате. Вообще странная реакция. Или между супругами не было теплых чувств. Кабинет был чисто убран. Ни пылинки, не говоря уже о чем-то другом. «Скажите, где был найден хозяин дома?» «У стола». Спиной к двери, говорят, хозяин искал что-то в документах у стола, когда... Женщина не смогла договорить. Побледнела. «Если вы не против, я тут осмотрюсь пока, а вы можете заняться своими делами». «Спасибо», — выпалила женщина и практически испарилась из комнаты. «Вот и славно, в тишине и покое займусь делами». Пристроив на полу свой саквояж, достала оттуда несколько артефактов для осмотра места преступления. Впрочем, в этот раз все, что я нашла, только подтвердило те же выводы, что специалисты сделали в прошлый раз. Хм, раз так, мне оставалось только переговорить с той стервозной секретаршей. К дамочке пришлось топать на другой конец города. И ну что сказать, холеная блондинка с идеальной укладкой, маникюром и в модном костюме. Она пригласила меня в дом. Расположившись на диване, расправила юбку и уставилась в упор, ожидая вопросов. «Итак, вас интересует мой предыдущий работодатель?» «Да». «Насколько я понял, именно вы его обнаружили?» — спросила, сверившись со своими записями. «Верно. И я все уже рассказывала раз пять. Видите ли, я только получил дело, и предпочитаю лично все проверять», — пробасила. «Все же не люблю я этот образ, и слуховые иллюзии тоже». «Ясно. Что ж, я могу и повторить», — передернула плечами девица. «Начинаю понимать, почему ее так охарактеризовали парни. Впрочем, они могли бы и сделать скидку. Мало кто спокойный будет по 5-6 раз рассказывать о весьма жутком событии из жизни. А я сильно сомневаюсь, что зрелище было для этой женщины приятным или привычным. В тот день я должна была принести на подписание несколько документов. Почему в доме не было прислуги, не знаю, подобные вопросы в мою компетенцию не входят». Судя по такому ответу, ее замучили вопросом, почему в доме больше никого не было. Хотя экономка уже рассказала, что им всем выдали выходной. Лично я предполагала, что у убитого был роман со своим секретарем и подобное, лишнее подтверждение, но это недоказанный факт. «Как вы вошли, если прислуги не было? У меня есть запасной ключ». На этой фразе у нее дернулась щека. «Ну точно любовница». Войдя, я сразу же направилась в кабинет, где и нашла убитого. Позже полиция заставила меня проверить все документы. Тут собеседница побледнела. Неудивительно. Насколько я знаю, кровь и прочее попала на часть документов, так что проверять их — то еще удовольствие. Насколько мне известно, что-то пропало. Да, документы по нескольким клиентам и сделкам. Вы знаете этих клиентов? Не всех. Кроме более новых клиентов, с которыми я лично знакома и помогала готовить их сделки, там был клиент старый. Я особо ничего о том случае не знаю. Тот единственный раз, что я взяла в руки папку этого клиента, шеф выхватил ее и запретил прикасаться. И вы так и поступили? Конечно. С видом оскорбленной невинности заявили мне. Мне, знаете ли, дорога моя репутация и работа. Ну теперь уже только репутация, поскольку со смертью шефа я осталась без работы. Ясно. Только почему-то я ей не верила. Готова была спорить, дамочка с таким характером точно заглянула туда, куда запретили. Хм, надо подумать и каким-то образом вывести ее на откровенность. Напрямую точно не выйдет. Задав еще пару вопросов, я ушла. Дядя часто любил повторять фразу: «Не мир тесен, а слой тонок». Интересно, насколько тонок слой секретарши, может ли девушка из приемной Ратиборова знать эту дамочку? В конце концов, не так уж нас много таких, кто работает секретарями у весьма обеспеченных и сложных начальников. Я контактировала только с секретарями из княжеской приемной, а там в основном работали мужчины. То есть нет, была одна милая барышня, но мы с ней практически не пересекались. Вынуждена признать, что я настолько ушла в свои мысли, что чуть не забыла по пути домой избавиться от иллюзии. Конечно, с моим даром я могла создать практически любой образ, но у меня было несколько любимых и удобных для работы. Первым был образ Миланы, его знали, помимо дяди, Гилина со Славой. Еще был образ безымянной роковой девушки, в котором я предстала перед Измайловым, когда его ловила. И наконец, Тот образ, в котором я собирала информацию для тайной полиции. Суровый, басистый, но мелкий мужчина. Этакая басистая тумбочка с кустистыми бровями. Для девушки я была вполне высокой, но своего роста для мужчины мне, увы, не хватало. А сделаться выше или это, или голос. Вот сейчас эта тумбочка прошла мимо витрины и поймала взгляд своих голубых глаз из-под густых бровей. Вовремя. А то бы так и явилась в дом Миланы, и страшно представить, какие бы новые слухи пошли. Мне и прошлых хватило. Я сидела в приемной и составляла отчет о проведенной работе. Когда все уже было закончено, я вытащила из печатной машинки лист и внимательно осмотрела. Не найдя ошибок, открыла чернильницу, теперь аккуратно подписать за дядю. Документы подделываем, твою ж. Я дернула рукой, залив стол чернилами и посадив пару пятен на лист. Алекс, из-за тебя я испортила отчет. Зачем ты подкрадываешься? А ты зачем? Подделываешь подпись начальника, улыбнулся мужчина. Алекс, ты на своем посту без году неделю, а я много лет. Неужели ты думаешь, я бы скатилась до подделки документов? Да я разозлилась. Да практически безосновательно накричала на собеседника, но с другой стороны, он угробил работу, на которую я потратила много сил и времени. Не так-то просто написать хороший и понятный отчет. Это ведь не только сухое переложение фактов. Прости, я не думал, что ты так близко воспримешь, я же пошутил. Судя по лицу Алекса, он откровенно растерялся. «Очень смешно», — ответила резко. «А мне теперь что делать? Дай сюда и встань». Хмыкнув, сделала, что просили, и с удивлением наблюдала за тем, как Алекс устроился за моей печатной машинкой и, глядя только на залитый чернилами текст, начал печатать. Вслепую. Даже я вслепую иногда промахивалась мимо кнопок. Снисходительная улыбка с моих губ потихоньку сошла на нет. Кажется, я даже дышать стала через раз. Готово. Осталось только подписать. Не слишком веря, что Алекс в самом деле мог все перепечатать и без ошибок, я внимательно изучила документ. Как? Я весьма разносторонняя личность. Подписывай давай, раз начальство в курсе. Кстати, ты не против, если Саша придет на обед? Ей очень хочется еще с тобой пообщаться. Нет, я не против. Ты? Нет, я к вам не присоединюсь. Дела. Саша действительно пришла к обеду, причем в окружении наших ребят. Те заливались соловьями, я прямо умилилась, увидев эту картину. Мальчики, вы вообще в курсе, что Саша – сестра Алекса? Мы с девушкой моргнуть не успели, как парни разбежались. Саша только рассмеялась, увидев, как разбежались кавалеры. Что, не обидно? Спросила, глядя на такую реакцию девушки. Нисколько, но приятно, что брата тут так опасаются. Значит, из него получится прекрасный заместитель. Своеобразный взгляд на вещи, хмыкнула. Но что-то в этом есть. Так что, пойдем обедать? Тебя ведь брат предупредил? Предупредил. И как же вы с братом похожи? Пробурчала себе под нос. Очень рада слышать. Мы расположились в том же кафе, что и в прошлый раз. Немного поболтали о разной ерунде. Саша много и восхищенно говорила о Славе. На мой вкус слишком много и восхищенно. А потом, можно странный вопрос. Почему нас с братом зовут одинаково? Начинаю думать, что ум у них тоже семейный. Разве что Саша более проницательная в обычной жизни, чем ее братец. Что, я не первая? Это спрашивают постоянно. Именно поэтому брат предпочитает, когда его зовут Алекс, а я Саша. Хм, логично. Надо признать, меня всегда мучил вопрос, почему Алекс предпочитает такое сокращение и никогда не реагирует на Сашу. Вообще Александром звали нашего прадедушку, Алекса в его честь назвали. А со мной папа так радовался дочке, что в голове было только одно единственное имя, по крайней мере так гласит семейное предание. Я улыбнулась. История была забавной, интересно, насколько правдивой. А можно теперь я задам вопрос? Что у тебя с братом? В каком смысле? Кажется, я потеряла нить разговора, или ей Алекс что-то такое рассказал. Ну, по тебе видно, что ты не в восторге от брата, а он явно не понимает, что с этим делать и как исправлять. Вы поругались? Нет, мы не ругались. Но ты на него злишься? Скорее обижена. На лице моей собеседницы крупными буквами был написан вопрос. За что, Саш? Не думаю, что это стоит ворошить. Просто у нас с твоим братом много лет назад не заладилось знакомство. Я, кстати, тогда твоей ровесницей была, и тех пор он мне нервы мотает. Недавно вообще всю заначку шоколада сожрал. Представляешь? Прям всю? Старательно давя улыбку, уточнила девушка. Ладно, я слегка преувеличиваю, но самый вкусный съел весь. Обиженным тоном сообщила я. Все, больше сдерживаться Саша не смогла. Девушка звонко рассмеялась, прикрыв ладонью рот, видимо, чтобы широкая улыбка была не столь заметна. «Да, вынуждена признать, братец мой тот еще сладкоежка. Подожди, ровесницей, правда? А как? Ну тогда к женскому образованию относились иначе. Достаточно было коротких курсов, чтобы занять должность секретаря. Хотя, конечно, не везде. Мне очень повезло, что я попала в тайную полицию. Брат мало говорит о работе, но он ее очень любит. И я также хочу любить и гордиться своей работой. Поэтому хочешь быть адвокатом? Да, и верю, что все получится». Светло улыбнулась девушка. «Кто-нибудь из семьи в курсе?» «Мама, брату я пока не рассказывала. Он и так очень переживает за меня. Хочу рассказать уже после того, как сдам экзамены. Не хочу его лишний раз волновать и отвлекать от работы. И так уже свалилось ему как снег на голову». Вспомнила. «У меня странная просьба. Вера, ты бы могла мне помочь найти подарок Алексу? У него скоро день рождения, хочется подарить что-то особенное». «Я? Помощь с таким?» Видя мою растерянность, девушка продолжила. «Я ведь совсем не знаю местных магазинов, да и может ты подскажешь что-то полезное для его работы?» «Саша, я не уверена, это все же слишком личное». На меня с мольбой уставились огромные несчастные глаза, чем-то до безобразия напоминающие глаза Алекса. «Ладно, не знаю, почему я все же сдалась. Можно подумать, мне без этого нечем заняться. Ура!» И так это чудо широко улыбнулось, что не улыбнуться в ответ было невозможно. «Сегодня? Ну вот и что с ней делать? Ешь давай, если хочешь сегодня. Мне нужно быстро вернуться, чтобы все успеть. Пока я ходила обедать, уборщица вывела с моего стола пятна от чернил. Вот и славно. Хотя Алекса, за то, что напугал, очень хотелось оттаскать за уши. Впрочем, сейчас этот заместитель, чтоб его, где-то пропадал. Вообще ситуация потрясающая. Шефа, нет. Заместителя, нет. Одна я как дура сижу в приемной. А если князь руководство затребует, что мне спрашивается делать? Как назло, именно в этот момент зазвонил тот жуткий агрегат, что поставили в моей приемной. Приемная Дмитрия Евгеньевича Ширяева. Чем могу помочь? Вас беспокоит из княжеской приемной. Помяни черта. Слушаю. На мероприятии князю требуется сопровождение из ваших служащих. Также он ждет ваш отчет по результатам проверки в ближайшее время. Когда Дмитрий Евгеньевич сможет подъехать? Дмитрий Евгеньевич занят расследованием. Вместо него может подъехать заместитель Александр Дмитриевич Орлов или же я, если не требуется никаких пояснений и достаточно передать документы. Интересно все же, где носит начальство и его зама. На том конце трубки задумались. Видимо, подобных распоряжений не поступало. На самом деле, я сама могла дать комментарий или ответить на вопросы. Все же о делах полиции знаю больше, чем недавно вступивший в должность Алекс. Но сомневаюсь, что меня бы стал слушать князь. Думаю, достаточно будет завести документы. Наконец, нерешительно ответили мне. Сегодня? Хорошо. Через час все будет. Попрощавшись со звонившим секретарем, я постаралась побыстрее закончить с теми документами, что нужны были сегодня, и сходила в дядин кабинет, чтобы достать из сейфа все, что касалось проверок. Проблем быть с этим не должно, несмотря на то, что подготовил все Алекс. Не зря же я сверхурочно все вычитывала. Тут же был подбит мой отчет о командировке, приятно гревший душу тем, что это, наверное, первый официальный документ, где я указана не как просто секретарь. «Ты куда?» Мы с Алексом столкнулись, когда я с документами уже выходила из приемной. Князь затребовал документы по проверке. «Вот повезу твое творчество, и ты бы об этом знал, если бы не носился не пойми где. Кстати, а где ты был? Вроде у тебя сейчас нет расследований. Это не значит, что нет дел. Ну-ну, пусть кому другому лапшу на уши вешает. Вера, а Дмитрию Евгеньевичу помощь с делом тех трех убитых не нужна?» «Нет, но знаешь, что князь помимо документов просил подобрать ребят на мероприятие. Займешься?» «Нет, я могу и сама, в конце концов я ребят хорошо знаю. Возьмусь. Сколько человек и на какую дату?» Я сообщила все, что хотел знать парень. Вообще письменно запрос о кадрах уже приходил, но всегда подтверждался потом еще раз устно. Уж не знаю, почему так повелось. В общем, количество человек и часов у меня было. Правда, пришлось вернуться в приемную, достать из стола этот самый запрос и передать Алексу. «Вернусь, оформлю им приказ, я сам могу. Алекс, оставь мою работу, мне. Поверь, так будет лучше и проще». С этими словами я вышла. Глава 20. В приемной князя из всех секретарей была только одна девушка. ХМ, видимо, заседание какое-то, иначе их тут было бы больше. «Документы от Ширяева», сообщила, передав папку с документами. «Отлично, спасибо, Вера. Князь с утра рвет и мечет. Уж не знаю, что случилось. Ты, и не знаешь. Конечно, мы с Надей почти не пересекались, но это не значит, что мы друг друга не знали. Что? Ему обновили защиту от прослушки. Теперь все новости приходят из сплетен, фыркнула девушка. Кстати, а чего это ты документы принимаешь? Помню, как ты же буквально пару месяцев назад жаловалась, что работы кроме «принеси, подай, позвони» не дают. Ой, он же одного из своих секретарей турнул, и поскольку новый кадр искать долго и готовить сложно, на меня свалилась половина его работы. А ты как? Слышала, Ширяев таки взял нового зама. Как с ним живется? Сложно. Но зато меня освободили от подготовки всего этого. Пришлось только пробежаться, проверить, чтобы Алекс все правильно оформил. Ой, вспомнила. Тут недавно такой переполох был. Княжна всех на уши поставила. С чем? Да с фондом своим и планами насчет учебы девушек. Требует создать комиссию на случай притеснения и необоснованного занижения оценок. Да уж, Гилина все же времени зря не теряет. Вещами кидались, как ни странно, в этот раз нет. Княжна вообще в последнее время удивительно тихая. Только если дело касается фонда, выглядит как раньше. Эх, что же со всем этим будет, когда она уедет? Надя тяжело вздохнула. Ничего, прорвемся. Ответить девушка не успела. В приемную ворвался князь, от которого прямо-таки веяло раздражением. От Ширяева? Сам он где? Дмитрий Евгеньевич занят расследованием, тут же отрапортовал и я. Однако, если у вас возникнут вопросы, на них могу ответить я или же пригласить сюда его заместителя. Мужчина прошипел под нос что-то явно матерное и, схватив документы из рук Нади, скрылся в кабинете. Напоследок мы услышали только: «Надежда Викторовна, кофе». «Ну раз я, Надежда Викторовна, значит, пора прятать небольшие, но тяжелые предметы. Что же на совещании случилось? А чему оно посвящено было? Обсуждались вопросы взаимодействия с нашими соседями после свадьбы княжны», сообщил непонятно когда успевший подкрасться второй княжеский секретарь. «Но тебя это не касается, Светик, отвянь», хмыкнула Надя. «Сколько раз тебе говорить? Я Святослав, а не Светик», возмутился мужчина. Никакого пиетета по отношению к нему Надя не испытывала. Честно говоря, их отношения для меня всегда были загадкой, поскольку так себя вести Надя позволяла себе только с этим человеком. «Да-да, Светик, я помню», хмыкнула девушка и отправилась варить кофе, не глядя на закипающего коллегу. «Ладно, если у князя нет вопросов по нашим отчетам, я уйти не успела. Просто дверь распахнулась. Вера Гордеевна, вы, помнится, говорили, что можете ответить на вопросы?» «Да, вот и заходите. Они у меня появились. Чую, сегодня я воочию увижу, как князь кидается предметами. В исполнении Ленки я это уже видела. Теперь будет возможность убедиться, насколько они с отцом похожи. Вера, в моей приемной меня встретила недовольная жизнью Саша. Где ты была? Ведь князь вызвал. Брат твой где? Убежал по делам. Сказал, что отобрал ребят и все оставил у себя на столе». Кивнув и не слушая дальнейших стенаний о том, как меня долго ждали, я открыла кабинет Алекса и забрала список имен. «Саш, мне еще сегодня надо оформить кое-какие бумаги. Если хочешь, подожди, но молча, пожалуйста. День и так выдался непростой. Ага, из меня князь столько крови выпил, что я начинаю подозревать в нем вампира. Совсем плохо?» Сочувственно поинтересовалась девчонка. «Совсем», мрачно подтвердила. «Кажется, у меня болит голова или я просто устала. Господи, как же хочется просто лечь и поспать, и чтобы никто не трогал». Покосилась в свой календарь, где были отмечены рабочие дни по новому графику. Выходной-то, конечно, планировался послезавтра, но, боюсь, он снова с утра до вечера будет посвящен расследованию. Кстати, нужно будет пообщаться с секретаршей Ратиборова, не знает ли она работавшую на третью жертву женщину, и если нет, то кто может ее знать? Пока иных методов подобраться к девице я не придумала. Пока я писала приказы для ребят, Саша тихонько сидела на стуле для посетителей и разглядывала мою приемную, особенно много внимания уделив пыточному агрегату, из-за которого я всегда была на связи с княжеской приемной. «Ты закончила?» – оживилась девушка, когда я откинулась на спинку стула и потянулась. «Осталось только разнести это, но...» – покосилась на часы. «Да, пожалуй, займусь этим завтра». И так уже задержалась. «Ура! Идем скорее. У меня есть несколько мыслей, но мне нужен совет. Ой, а еще...» Слушая щебетание Саши, я поняла, голова все же болит, но поскольку я пообещала, я пошла. «Ух, Алекс, знал бы ты, на какие жертвы я иду ради тебя, может, не мотал бы мне так нервы. Где же он пропадает в последнее время, что такого он нашел, что не нашла я. Пока он отстает, судя по тем встречам с образом Миланы. Но это пока. Недаром же Алекс занял место заместителя. Расследовать он умел. Как и выступать в суде, полагаю, оттуда они с Ратиборовым и знакомы. Интересно, кстати, в рамках какого дела они встречались и кто в итоге победил. Впрочем, если вспомнить тон Льва Ильича, полагаю, победа в том зале суда осталась за Алексом. Но все же мне не давало покоя расследование Алекса. При всем его таланте и уме, он мог мне помешать. Все же не зря оперативники ведут дела в одиночку, а если и работают вместе, делятся информацией. Иначе можно навредить расследованию. Пока я думала, Саша безостановочно болтала. Честно говоря, я слушала только краем уха в нужных местах, поддакивая или отрицая, пока не услышала. «Ой, а приходи к нам на ужин». «Что? А что? Я очень вкусно готовлю». «Да и Алексу не помешает отвлечься. Он столько работает, я переживаю». «Ага, работает. Лучше бы, чем лезть в чужие расследования, вникал бы в тонкости работы заместителя. Надо начать потихоньку скидывать на него те обязанности, что я выполняю вместо дяди и его заместителя. Глядишь, у него отпадет желание заниматься чем-то сверхурочно». «Вера, а у тебя есть братья или сестры?» «Нет, я единственный ребенок». «Почему?» – искренне удивилась собеседница. «Родители умерли, когда я была маленькой. Меня воспитывал дядя». «Ой, прости, я. Все в порядке. Это было очень давно. Я тоже папу почти не помню». «Как?» «Я думала, он умер давно довольно. Собственно, Алекс во многом заменил мне отца, и он его работа. Так вот почему ей так нужна поддержка фонда. Хм, я знала, что Алекс поддерживает семью, но не думала, что настолько. Знаешь, он ведь раньше не собирался работать в полиции. У него были другие мечты. К вам он пошел ради нас с мамой, а потом так полюбил работу. Видела бы ты, с какими горящими глазами он рассказывал о различных методах получения отпечатков и тому подобного». Саша улыбнулась. «Он любит повторять. Было бы счастье, да несчастье помогло. Не знаю, был бы он счастлив в другом месте. А чем он хотел заниматься? Он мечтал создавать различные аппараты на стыке механики и магии. Благо резерв позволял, но мы бы не смогли оплатить его учебу. Ну, что я могу сказать? Пытливый ум, он полезен и там, и там». За разговором я и не заметила, как мы дошли до одного из первых намеченных Сашей магазинов. Впрочем, ничего стоящего там не нашли. Причем это не я, это Саша решила. Во втором, тоже. После этого я заявила: или еда, или я погрызу девушку. И мы, к счастью, поужинали. Даже голова практически прошла после этого, и настроение поднялось. Третьим магазином, где Саша собиралась искать подарок брату, оказалась мне прекрасно знакомая лавочка. «О, Верочка, давно не виделись», — улыбнулся мне продавец как родной. «И я рада вас видеть. Ну что, в тот раз дядя подарок оценил?» «Да, я не устаю поражаться вашему таланту в выборе подарков», — собеседник счастливо мне улыбнулся. «Вообще у этой лавочки не было какого-то определенного направления. Тут торговали всем, чем только можно, и ее хозяин часто занимался поиском под конкретные запросы клиента. Точнее, в основном он именно этим и занимался, подбирая подарки. Как на него вышла Сашка, не представляю. Обычно сюда приходили по знакомству или случайно». «Ой, что это я? Вы ведь не одна. Так, чем я могу помочь милым барышням сегодня?» «Мы ищем ее брату подарок». «Что ж, вы уже примерно представляете что-то или нет?» — обратился к девушке продавец. «Не очень. Не расстраивайтесь, юная барышня, я сумею вам помочь. Итак, давайте расположимся поудобнее». Мы заняли диванчик для посетителей, напротив расположился хозяин магазина. Пока он мучил Сашку вопросами, я тихонько задремала. Все же усталость дала о себе знать, да и разговор с князем вышел весьма нервным. Пронизывая меня ледяным взглядом, князь внимательно слушал все мои комментарии. Правда, даже несмотря на это, меня пару раз заносило и говорила я слишком много. Не думаю, что это произвело хорошее впечатление, но, увы, уже что есть. Наверное, стоило к князю все же послать Алекса, заодно отвлекла бы его от мыслей о расследовании и знала бы, где соломки подстелить. Да и мне говорили, что документы нужно только передать и ничего больше. «Вера, а?» — я сонно хлопнула ресницами. «Вы закончили?» «Да, простите, что я вас так задержал. Удивительно интересный заказ. И мальчик, хотя для полноты картины мне не хватает вашего, Вера, мнения». «Моего? Я-то зачем? Вы его коллега, как мне только что сказала Александра Дмитриевна». «Так, как вы можете охарактеризовать Александра?» «Вредный?» «Честно говоря, я не слишком задумывалась. интересно. Я правда не слишком понимаю, чем могу помочь. Алекс много работает, и хорошо, но у него есть и свои минусы. Например, неуемное любопытство. Саша хихикнула, услышав столь своеобразное мнение о своем братце. Но это было еще самое мягкое из того, что я могла сказать про Алекса. Впрочем, мое недовольство вряд ли поможет подобрать ему подарок. Я рискну предположить, что он часто прибегает к магии в работе. Да, подтвердила. Хорошо. Что ж, думаю, пока этого хватит. Приходите, денька через два, барышни, и посмотрим, что я к тому времени подберу. Отлично. Спасибо вам большое. И так светло Сашка заулыбалась, что злобной, усталой и старой мне аж завидно стало. А, еще циничной. Точно. Как я могла забыть про это прекрасное качество? Хотя думаю, если спросить дядиных подчиненных, они мне еще пару столь же прекрасных качеств приплетут. Можно мне теперь домой? Поинтересовалась у девушки и чуть не заорала от счастья, когда выяснилось, что да, можно, и что она спокойно без меня доберется до дома. Главное теперь отойти от нее подальше и наскрести в себе силы сосредоточенности на облик Миланы. Впрочем, на то, чтобы воспроизвести один из постоянных обликов, много внимательности не нужно. Это когда новый создаешь, лучше у зеркала сидеть, чтобы иллюзия не выглядела маской. Например, очень идеальной, или наоборот, гротескной. Хотя это если серьезно что-то менять. Если только, например, цвет волос, форму носа, это я могу и так сделать. Дядя уверял, что он во времена своей юности он так много экспериментировал, что мог за секунду сменить полностью весь облик, причем не на заранее заготовленный. Мне, увы, до этого было еще далеко. Зато я брала тонкостью и детальностью, на которую даже дядя был не способен. Да я думаю, ему и в голову никогда не приходило продумывать такие тонкости, как веснушки или родинки. Образ лег легко, и я с чистой совестью поползла домой. Когда я открывала дверь, уже предвкушая сон, сзади раздался какой-то звук, честно говоря, тело сработало само. «Твою ж!» — взвыл кто-то, кому я сломала нос. На полу, прислонившись к стенке, с кровью на лице сидел кто-то. «Ну и что это было?» Я мрачно рассматривала довольно молоденького парня. Руки у него были связаны за спиной. Я на всякий случай связала. «Что? Иду себе мимо, а ты, блин, дура». «Ага, мимо». Поздно вечером, мимо одинокой девушки, с этим, я помахала крупной деревяшкой, конфискованной у этого дитяти. В дверь постучали, отвлекая меня от разговора. На пороге обнаружился Исаев, и еще парочка лиц, я их вроде видела на собрании жителей района. «Милана Михайловна, я зашел вас предупредить. В районе произошло несколько нападений. Дайте угадаю, били по голове деревяшкой, когда домой возвращались». «А, прошу, проходите». Гости удивленно переглянулись и гуськом прошли следом, и надо было видеть лицо Дмитрия Ильича, когда он увидел на полу связанного парня. «Вот, пытался меня огреть по голове. Вы, кстати, вовремя, господа. Я как раз не знала, что с ним теперь делать». Я мило улыбнулась и хлопнула ресничками. «Господи, заберите его, пожалуйся. Я спать хочу». «Спать, а вы его?» Скромно опустила взгляд и с трудом подавила порыв шаркнуть ножкой. Совет обеспокоенных граждан, или точнее их патруль, молчаливо переводили взгляд с меня на нападавшего и обратно, а потом также молчаливо переглянулись. «Милана Михайловна, я искренне вами восхищен». Наконец обрел дар речи из предводитель. «Мы отведем его в полицию, но думаю, там с вами позже захотят пообщаться. Вы главное палку не забудьте, я передала конфискованное оружие». И вот, когда я уже предвкушала уход гостей, в дверь постучали. «Делать нечего», открыла. Выражение лица Алекса, увидевшего за моей спиной избитого нападавшего и державших его под руки гражданского патруля, было непередаваемо. «А что тут происходит?» — спросил этот орел, вместо того, чтобы сказать, зачем он явился. Глава 21. Сижу, мрачным и сонным взглядом взираю на окружающих меня людей и думаю, надо было со скандалом всех выставить, а теперь уже поздно. Хорошо, хоть не приходится из себя хорошую хозяйку изображать. Исаев, уже знавший, где у меня кухня и все для чая, сам все приготовил. Видимо, решил, что я слишком потрясена, чтобы еще и чаем всех угощать. Ага, но видимо не слишком, чтобы отвечать на вопросы и терпеть в своем доме людей. А именно, все тот же соседский патруль, нападавшего, Алекса и еще двоих полицейских, покой мне только снится. «У вас еще есть вопросы?» — поинтересовалась уныло. «Да, зачем вы разбили подозреваемому нос?» У меня вытянулось лицо. «И кстати, у Алекса тоже. А что, я должна была позволить сначала ударить себя по голове, как было с другими пострадавшими? Не думаю, что стоит удивляться, что из меня полез сарказм. Господа, может, вопросы будете по делу задавать? Удивительно единодушно везли Исаев и Алекс. А еще лучше, давайте вы отведете задержанного и допросите, а я завтра приду и отвечу на все ваши вопросы. Уже почти ночь в конце-то концов, терпение таки кончилось. Полицейские открыли рот, чтобы возмутиться. По крайней мере, судя по лицу, они планировали именно возмущаться. Но тут на мою сторону встал весь совет обеспокоенных граждан. Так что не без труда, но от полиции и прочих я избавилась. Только один, зараза такая, воспользовался моим невменяемым состоянием и тихонько отсиделся в гостиной, пока я выставляла непрошенных гостей. «Господи, вы еще тут?» – застонала, обнаружив его на диване. «Да, что вам надо? Я думала, вы уже все выяснили. И вообще, простите, я тут не по делам работы. Понимаете, я бы хотел расспросить вас о Лиге Ж. Зачем? Все, я теряю нить его рассуждений. Мой близкий человек интересуется, а я волнуюсь. Что, боитесь, что ваша девушка туда вступит и вас бросит? Иронизирую. Понятно, что он за Сашку переживает. Но Милана же не знает, что у него есть сестра. Нет, переживаю за сестру. Не переживайте. Вопреки слухам, мы не занимаемся антиправительственной деятельностью. Еще минут 15 препирания и я, наконец, смогла выставить Алекса. Уснула я моментально, как только голова коснулась подушки. И впервые в жизни я все проспала. И проснулась от громкого и властного стука в дверь. Еще и звал кто-то. Чувствуя себя ходячим трупом, я спустилась и обнаружила на пороге не только давешних полицейских, но и их начальника. Груда, стоило мне открыть дверь, тут же опустил руку и выдохнул. «Доброе утро. Добрый день. Вы не пришли в участок. Извините, проспала. Савелий Николаевич, а вы тут почему?» Я попыталась пригладить кошмар на голове. Мимо шел. «Да и Дмитрий Ильич рассказал, что у вас тут вчера произошло. ММ чаю?» «Нет, чтобы отказаться». Эта компания радостно согласилась. И пока я, в домашнем платье, готовила чай, они заняли стол на кухне и опрашивали меня. Точнее, вопросы задавал лично Груда, а вот его подчиненные быстро-быстро строчили в блокнот мои ответы. «Что ж, я рад, что по соседству живет такая решительная барышня», — улыбнулся Савелий Николаевич. «От этого молодого идиота уже пострадало 3 человека. Простите, работа нервная в последнее время. Ничего страшного. Скажите, а откуда у вас такие реакции? Я выросла с братьями». «А, понятно. Что ж, не будем больше вам мешать. Приходите в себя. Если вдруг возникнут еще какие-то вопросы, мы вас пригласим в участок. И спасибо большое за чай». Я улыбнулась и попрощалась. «Ура! Хотя какое ура! Я приду на работу к обеду и уже предвкушаю ехидное выражение лица Алекса. Кстати, я не угадала». Алекс носился с выпученными глазами, потому что на него свалилась вся работа. Текучкой же обычно занималась я, причем с таким расчетом, чтобы на выходных ничего делать было не нужно. А тут, Вера, слава богу, ты пришла. Мужчина мне чуть ли не в ноги кинулся. Где ты была? Я половину документов вижу впервые в жизни и не понимаю, что с ними делать. Алекс, выдохни. С чем проблема? Мне правда пришлось засесть в его кабинете, чтобы не таскать документы туда-сюда. Потом я сортировала то, чем должен был заниматься зам, и то, чем должна была заниматься я. Стопки вышли примерно одинаковые. Выражение лица Алекса было бесценно, когда я похлопала по одной из стопок рукой и сообщила. «Вот это, работа заместителя. Откуда столько? А что ты хочешь? Шефа нет, этим занимаешься ты. А кто этим раньше в это отсутствие занимался? Кто-кто я занималась? На самом деле это только выглядит страшно. Хотя, если Алекс медленно читает, это может стать проблемой. Выдохни. В основном, это надо читать». Почему-то это не слишком порадовало собеседника. А если не читать, не сможешь верно скоординировать дальше действия. Иногда им надо давать пинка, иногда выписывать разрешение на применение тех или иных артефактов, иногда оставить как есть. Читай, пока я своей работой займусь. Так и быть, посижу пока тут, на случай, если у тебя еще вопросы будут.